Глава 6. Да она влюблена в тебя, как кошка. Всю дорогу о тебе токмо разговоры и были у нее. Фыркнула Мария Владимировна и, ухватив его за руки, горячечно зашептала, проникновенно смотря в глаза. «Иди к ней, не мешкай, братик, время тереть нельзя. И сорому не опасайся. Ты что думаешь, боярин Вильяминов просто так всех людишек своих убрал? А наши только стоят на охране, будто она и нужна? Иди, ждет тебя, к каждому шороху прислушивается. И сердечко у нее бьется. Сама баба, и хорошо знаю, как оно бывает». «А что люди скажут, коли признают? Грех это с монашкой». «Грех сладок». Глаза бывшей королевы хищно сверкнули. «Но куда греховней под страхом смерти, особенно когда твоим деткам грозят ее в монастырь под черный клобук прятать? Где о том в священном писании сказано? Освободи нас от доли горемычной, мы ведь тебе обе служить будем верно. Я брату, Ксения мужу. Что очи свои вытаращил? Она потому и в бега подалась, что сказала ей, как ты скоро найдешь возможность ее обратно к мирской жизни вернуть. Как и меня, горемычную. Чтобы постриг с нас сняли, а то патриарх сделать сможет, ибо мы обе даже слов не произносили. За царевну ты сделал князь Васька Рубец-Масальский. Вот пусть и монахом по правде становится, раз обеты на себя принимал». «Так-так, постой, Маша. Так царевна замуж за меня хочет?» «Вы, мужи, порой такими глупыми бываете, что диву даешься. Конечно, хочет, даже дрожит вся. А ты думаешь, что дорога ее умотала? Что уединилась в Горенке? Да мы бабы трехжильные, а когда влюблены, то сил много прибавляется. Вам такого не понять. Так что иди, ждет тебя, чтобы любовь и покорность тебе показать. Плата такова. А когда постриг снимет, лучше жены ты не найдешь, потому что за нее все дворянство станет, что прежде ее отца власти держались. Они сейчас как дерьмо в проруби. Не знают, к какому им царю пристать, оба непотребные, что Васька, что самозванец окаянный. А тут вы с царицей, оба законные и царских кровей. Как ты думаешь, сколько людей под вашу руку сразу станет?» Иван был ошеломлен напором сестрицы, так как бульдозер наехала, громыхая траками. Не ожидал, что такие перспективы, очерчены перед ним, будут столь решительно и цинично. А ведь действительно... Если так, то самый лучший расклад получается. Другого просто не сыщешь. Если постриг с Ксенией снять и женой взять, то все проблемы сняты будут. Дворянство моментально выбор сделает. Как и податные слои населения. И даже если бояре иного мнения будут, то их заставят под страхом лишения вотчин и живота. И царькам туго придется. Ибо сейчас их главная опора в этих неприкаянных, про которых сестра так презрительно сказала. А ведь умная баба. Столько лет тосковала, а теперь добралась до деятельности. Хорошим помощником стала. Умным и надежным. Так, глядишь, на шею потихоньку залезет и понукать станет. Тут Князев мысленно усмехнулся, оценив перспективы. Но если отбросить шутки в сторону, то предложение сестры было резонным. Такой альянс Старицких и Годуновых станет непреодолимой силой. К тому, можно правильно обыграть с точки зрения пиара. Ксения страдалица за грехи отца, которые искупила. Про Старицких и говорить не приходится. Если грамотно агитацию поставить, то города сами присягать начнут. «Ты только, брат, знать должен!» Сестра почему-то притихла и боязливо как-то произнесла. «Царевну девичество первый самозванец насильно лишил, смертью страшной угрожая, и придушив, чтобы ослабела. Но грех сей, ежели только такое грехом назвать можно, Ксения молитвами в монастыре давно искупила. Не девица она, не побрезгуешь?» «С чего это мне хлебало воротить?» Теперь фыркнул Иван. «Такое бы в его время всеобщего блудодейства сказали, когда женщины мужчин меняют быстрее перчаток, выискивая настоящего мужика. Богатого, щедрого, красивого, послушного, верного, заботливого, без вредных привычек и с большим хозяйством. Мужчину. С патологической любовью к ее трем чадам от предшествующих трех браков. Того самого одержимого, что будет давать ей деньги на шопинг и похождение в ночные клубы. Не будет ревновать к ухажерам, а то и сквозь пальцы смотреть на измены. С особняком и машинами в гараже, БМВ и Мерседеса не устроят. Желательно тачку покруче. С внешностью Брэда Питта и чтобы при нем не быть кухаркой и домохозяйкой, нанять для этого слуг. И вообще ничего не делать, а только отдыхать от постоянной праздности и лени на Мальдивах в окружении красивых мачо. И что важно, чтобы настоящий мужчина полюбил ее такую, какая есть, со всеми прибамбасами и бегающими в голове тараканами. И не обращал внимания, а боготворил ее. Лет 40 толстуху с накрашенным в 3 слоя штукатурки лицом. Капризную, сварливую, глупую и меркантильную, курящую и пьющую стервозную мегеру. Мнящую себя вечной госпожой, которой муж должен во всем прилежно прислуживать, без возражений. Как тот старик своей старухи в известной сказке Пушкина. Да у нынешних цариц запросов на 3 порядка меньше, чем у любительниц тиктоков и всяческих гуру. Действительно, вывести из деревни женщину можно, а вот деревню из нее не получится. От таких мыслей Ивану захотелось сплюнуть. Все же этот мир, несмотря на смуту, гораздо честнее и человечней того, им покинутого. А потому он сейчас снова взглянет в лучистые глаза царевны с удовольствием. Ведь, положа руку на сердце, Ксения сразу запала ему в душу, еще при первой встрече, когда он вообще не знал, кто она такая есть. Вот и не верь после этого в любовь с первого взгляда.